Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Вопрос номер один, который сейчас занимает умы американских политиков, американского паноптикума. Уйдет ли Байден? Портал Axios, который публикует достаточно достоверную информацию, пишет, что демократы хотят, чтобы Джо Байден снялся с президентской гонки уже к ближайшей пятнице. Ставят демократы пока что на Камалу Харрис, вице-президента. Она уходит от прямого вопроса, сможет ли она достойно вести Америку вперед, заняв кресло президента. Но в ее штабе говорят, что нет, вся ставка сейчас на Байдена. Вот. Такие дела там. Говорят, уже к пятнице. К пятнице что-то разрешится, Сергей Александрович. Ну, идет какая-то большая битва, что называется, да? То есть идет внутрипартийная, внутриэлитная борьба, причем такая достаточно серьезная, потому что и не скоординированная. Видно, что действительно разные группы вошли в такой реальный, вполне, так сказать, себе конфликт, потому что в противном случае заявления были бы другими. Штаб Байдена, лично Байден, так сказать, его приближенные не допускают никаких сомнений. Мол, вот Байден и все. Вот. А в то же самое время запускается, видите, так сказать, большое количество утечек, что вот, мол, еще несколько дней и все. И Байден все, но в другом смысле. Вот. Это говорит о том, что такие, на самом деле, полярно противоположные позиции, да, борются. Говорит о том, что идет реально бескомпромиссная такая борьба. Вот идет просто борьба, как бы, да, внутриэлитная за то, кто же все-таки будет представлять Демпартию на выборах. Но в любом случае, еще раз повторю, что для Демпартии это плохая ситуация. Потому что если Байден уходит, это означает, что Демпартия просто-напросто всех обманывала достаточно долго, а Трамп был прав, Байден недееспособен. Вот, это первое. Второе, если Байден остается, это тоже плохо, да, потому что после провальных дебатов и вот всей нынешней кутерьмы, которые совершенно очевидно показывают внутрипартийную борьбу, все понимают, что Байден слаб, а у демократов кризис, и это тоже играет в пользу Трампа. Если Байден уходит, а вместо него приходит, например, какая-нибудь Камала Харрис, вот, то тоже проблема, потому что сильных этих самых кандидатов у демократов просто нет. Говорит о том, что Камала Харрис, так сказать, порешает те проблемы, которые не смог порешать, так сказать, Байден, но это просто смешно, потому что, по большому счету, ничем, кроме физического, так сказать, здоровья, она не отличается от него и даже хуже, потому что все-таки Байден, как ни крути, политик с огромным опытом. Вот, прошедшие разные политические эпохи и все такое прочее. А Камала Харрис — это вообще ни о чем. Все даже в Штатах понимают, что это просто, ну, квота. Это квота для цветных, это квота для женщин. Вот, собственно, и все. Она прошла по квоте. Вот. За все время ее, значит, вице-президентства, вот 4 года прошло, да, ну, практически уже заканчивается, да. Можете хоть что-нибудь вспомнить такое интересное по поводу Камалы Харрис, чтобы она что-нибудь такое вот прям грандиозное сказала или что-нибудь такое грандиозное сделала? Вообще ничего. Она заразительно смеется, Сергей Александрович. Заразительно и без повода. Вот что самое опасное. Вот. Заразительно без повода смеется. Это подозрительно. Это для врачей, так сказать, психиатров, значит, это на заметку. Вот в том-то и дело, что вообще о ней сказать-то нечего. Ну да, она вице-президент, но за эти 4 года что она сделала? Вот, по большому счету, ничего, кроме шуточек в свой адрес, да, она вызвать не смогла. Ни уважения, ни какой-то мощной там, этой самой, так сказать, какой-то инициативы, там, ни умом там она, так сказать, не блистала. Вот, как писал Пушкин, ни красотой сестры своей и так далее, и так далее. Вот, то есть демократы в любом случае в довольно серьезном положении находятся. То есть в итоге все равно для того, чтобы победить, придется, видимо, значит, как-то химичить с результатами выборов или я не знаю что, или что-то предпринимать в отношении Трампа и так далее. В общем, демократы опять сами себе загнали в тупик. Это говорит о том, что у них есть проблемы с таким с системным взглядом на ситуацию. Я вот в первом части обсуждал такую мировую эту повестку, да, в отношении Байдена и Трампа. Вот какие-то явные совершенно такие, так сказать, выигрышные варианты, которые можно было бы сейчас просчитать и сделать, и проиграть, как бы, да, как бы их, ну, сыграть, вернее, да, которые могли бы пойти в пользу не только Байдену конкретно, но и штатам в целом, да, они не видят и не хотят. И здесь тоже они сами себя загнали в эту ситуацию. Потому что уже, не знаю, года полтора и Трамп, и, да не только Трамп, все говорили, что Байден плох, Байден плох. А демократы говорили, нет, он отличный, так сказать, он замечательный. Его пресс-секретари выходили и опровергали, значит, с глупым видом очевидные факты. Вот. То есть в любом случае это пойдет в минус. Ну, вообще, да, конечно, интересная такая ситуация, достаточно нестандартная. Большая надежда у сторонников Байдена была на интервью телеканалу ABC News. Он, интервью вышло в пятницу. И брал интервью журналист, не просто журналист, а раньше он входил в команду Билла Клинтона. Вопросы все были согласованы, прописаны были ответы, но и здесь Байден напортачил. Опять он там что-то запинался, засыпал во время интервью. Но выделяют вот на прямой вопрос, да, вот как же так, вот провалили дебаты с Трампом вы. Вот опять Байден объяснил, что простуда была во время поездки в Европу. Европейцы виноваты, заразили простудой Байдена. Вот. Но сниматься с выборов он не собирается. Байден так и заявил, что откажется от переизбрания, только если сам Господь спустится с небес и попросит его об этом. Вот только в этом случае Господь спустится с небес. Ну совсем уже тоже не в себе. Слушайте, даже серьезный политик, да, президент США, лидер, как они любят говорить, свободного мира, несет какой-то бред. Вот, ну, ты же в политике находишься. Вот сам Господь там спустится и тебя о чем-то там попросит. Там тоже вспомнил про Господа Бога, надо сказать, человек, который одобрил все как бы возможные эти грехи и извращения в американской политике, какие только могут быть. Вот вспомнил теперь про Господа Бога. Вот давайте, он там будет тебе помогать там и спускаться, и там давать эти. Хотя Господь может спуститься. Знаете, забрать его, смысле? Да? Например, да, взять и забрать его, например, туда, или его сейчас какой-нибудь паралич там разобьет на сцене, или инсульт, и вот и все. То есть ты просил, тебя услышали, что называется. Вот. Я не исключаю, что тоже такое тоже может быть, ведь на самом деле до выборов еще 4 месяца. Вот. Ну и, кстати говоря, все равно, вот еще раз, мы предположим, вот все, не мы чем-то катанем, просто по-всякому они пропихнули его, не тушкой, так чучелком, и что? Он сейчас же вообще ни лыка не вяжет, как бы впереди еще 4 года, предположим, да. Но самое интересное то, что вот он уперся и все. Я вот не знаю вот этих вот подробностей, там же еще должен быть национальный съезд, а вот вопрос к более глубоким специалистам, да, наверное, а национальный съезд может его насильно, что называется, сместить? Вот он говорит, я не уйду, вот я не уйду и все, вот хоть вы треснете, я не уйду. А, наверное, все-таки у партийного съезда должны быть какие-то полномочия, если, например, он возьмет и решит большинством голосов, что Байден не должен быть кандидатом. Можно ли это сделать в каком-то экстренном порядке? Надо этот вопрос поисследовать. Я, честно скажу, вот сходу не могу сказать. Ну, после этого интервью последнего еще 5 демократов, конгрессменов-демократов сказали, нет, Байден – это не наш лидер, давайте кого-то менять. Вполне возможно. У них там еще будет, по-моему, на этой неделе онлайн некая перекличка, да, что мы к августу какого кандидата окончательно выдвигаем. Вполне возможно, ну и на этом онлайн-саммите укажут Байдену на дверь. Но это не точно. Другая история очень интересная, очень любопытная, захватывающая. Сегодня Федеральная служба безопасности России обнародовала такой факт, что спецслужбы Украины при поддержке спецслужб НАТО пытались завербовать российского летчика. Они попросили его угнать наш сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на территорию Украины. Пилоту обещали деньги, около 3 миллионов долларов. Они даже по видеочату показывали, складывали в кучку эти доллары. Вот если ты перегонишь самолет, вот тебе 3 миллиона долларов. Паспорта показывали на видео для него, на его семью, естественно, под другими именами, обещали гражданство Италии за перелет, посадку ракетоносца на Украине. Пилот наш пошел к командованию, подключились наши спецслужбы. Как пишут в органах, началась оперативная игра, результатом которого стало не перегон бомбардировщика на украинский аэродром, а туда прилетели наши ракеты. Вот. Тем самым, видимо, был какой диалог, да, а куда перегонять, а вот точные координаты, вот сюда, вот перегоняй на этот аэродром. Туда следом полетели ракеты. Кстати, сегодня разбомбили много аэродромов по Украине, в том числе Жуляны под Киевом. Вот такая история, вот идет работа контрразведки в том числе. Ну, я так понял, что эта история еще 22-го года вроде бы. потому что какие-то, так сказать, сведения уже тогда приходили, но я точно не, так сказать, не понял. Вот, не, ну то, что, значит, украинские и всякие разные западные спецслужбы свою работу против нас ведут, это очевидно. И вот действуют они, в том числе, значит, старыми кондовыми методами, ну, условно говоря, подкуп, угрозы. Вот, это такая штука, которая, как бы, работала всегда и, наверное, всегда будет в той или иной степени работать. Но вот, значит, с нашим летчиком это у них не вышло, не получилось. Более того, они просто прокололись, потому что если их втянули в эту игру, значит, они в какой-то момент, значит, поверили ему. Вот, не отсекли вовремя, что происходит, да, ну и в конечном итоге, во-первых, задачу не выполнили поставленную перед собой, а в итоге, и плюс еще спровоцировали удар по этому самому аэродрому. Но, в общем, с одной стороны, по делам, да, с другой стороны, мы видим, что они особой изобретательностью не блещут, потому что, на самом деле, уж больно в лоб, вот тебе, так сказать, доллары, вот тебе паспорта, вот тоже по себе людей судят, что называется, да, то есть, условно говоря, они считают, что украинский летчик за этого, да, все продал, да. Вот, за эти паспорта Италии и за миллионы долларов. Вот. Ну, значит, наверное, и российский тоже все продаст. С одной стороны. С другой стороны, так сказать, да, вот служба, Федеральная служба безопасности работает, ну и слава богу, да. Потому что я думаю, что вот эти все заходы, они будут продолжаться и продолжаются и сейчас. Вот так вот, что тут еще сказать. Молодцы, что отработали хорошо. Но опять отмечается, что попытка вербовки шла через Телеграм. Вот, но пока нам до конца не подконтрольный этот ресурс. Ну, он до конца не подконтрольный, хотя можно потихоньку заставлять все-таки верифицировать все эти аккаунты, шмаккаунты. Я не знаю, насколько это, значит, насколько у нас есть контакт с этим Дуровым. Вот. Но мне кажется, что если очень захотеть, то можно это сделать. То есть я лично вообще, вот лично я считаю, что анонимных аккаунтов вообще быть не должно. Вообще просто быть не должно и все. Вот и не надо никаких этих, не надо пряток никаких. Другой вопрос, что это не всем выгодно. Вот. И опять же, этими анонимными аккаунтами пользуются в том числе, так сказать, и наши ведомства. Это тоже очевидно, да? Вот, поэтому такая тут штука двоякая возникает. Но в таком случае будут проблемы, да, будут проблемы вот с безопасностью, потому что действительно этими самыми мессенджерами сейчас пользуются очень, очень активно, вот, и через них, мне кажется, вообще наносится большое количество вреда. Вот вся эта анонимность интернета, анонимность этих мессенджеров, она в итоге приносит огромное количество вреда, потому что это помогает нашим прямым врагам, я имею в виду и военным, так сказать, да и политическим, это помогает мошенникам и преступникам, вот, которые сейчас, кстати, очень активно работают через мессенджеры, вот, это помогает просто, так сказать, всяким разным недобросовестным людям, вот, а подается все это под видом свободы, вот, я считаю, что нафиг такая свобода не нужна, вот, в конце концов, если тебе бояться нечего, то ты выступаешь под своим собственным именем, вот, а если ты прячешься, значит, есть для этого причины. Вот. И эти причины чаще всего такого, так сказать, да, сомнительного свойства. Что с этим делать? Я считаю, что это задача, которую надо вот как минимум взять в работу. Что с этим делать? Задача, которую надо взять в работу. Ведь, слушай, мы говорим про Телеграм, но у нас и в наших внутри контролируемых сетях, ВКонтакте в том же самом, да, огромное количество ложных, фальшивых, так сказать, да, подставных каких-то аккаунтов. И ничего, и ВКонтакте с этим ничего не делает, даже не пытается ничего проверять. Я думаю, что если мы начнем со своих, глядишь, так сказать, и чужих тоже потихоньку заставим выполнять те правила, которые отвечают требованиям безопасности и национальным интересам России. К другой теме интересной достаточно. Сегодня глава Рособорнадзора Анзор Музаев озвучил данные. Кто насколько сдал по итогам ЕГЭ? Один выпускник в этом году набрал 400 баллов, сдав 4 экзамена. 42 человека сдали экзамены на 300 баллов, а на 200 баллов 648 школьников. Он еще рассказал про то, что благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ учителям при обучении детей теперь не нужно ориентироваться только на единый государственный экзамен. Он сказал, что формируется единая понятная система, что при старых стандартах ЕГЭ являлся единственным ориентиром для школьных учителей в этом хаосе, в куче учебников, невнятных программ. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас стандарт, программа, учебники, практически 2-3 учебника на ту или иную линейку взамен 100 учебникам. Единое пространство, которое снимает нагрузку с экзамена. Почитал комментарии, в том числе по этим заявлениям, но все равно некоторые родители, некоторые учителя, скажем так, не так оптимистично настроены, что единые федеральные программы, это теперь, по сути, замена единому госэкзамену, все равно идет, ну, как говорят, да, сами между собой, идет натаскивание именно на ЕГЭ. И куча репетиторов, которые зарабатывают на эти деньги. То есть репетиторы готовят только к ЕГЭ. В школах тоже стараются только к ЕГЭ готовить. Вот. Никакой школьной программы с репетитором в старших классах не проходит. Ну, это знаете, как это самое, вот в этих в правоохранительных органах, условно говоря, нужна раскрываемость. Вот, нужна раскрываемость, да, то есть, грубо говоря, надо поставить, так сказать, галочки. Вот, например, скажем, было время, когда, условно говоря, там масса преступлений просто не регистрировали, потому что если ты не регистрируешь преступления, то у тебя, значит, показатели выше. Вот, получается, нет преступлений, как бы нету тела, нету дела, что называется, да, вот, и так далее, и плюс раскрываемость, ну, главное раскрыть, как бы, и поставить галочку, что оно раскрыто, а там так ли это, не так ли это там другой вопрос, вот, а также и с этим понятно, что никакой чиновник себя ругать не станет сам, вот, это очевидно, поэтому, ну, формируется система, но эту систему надо проверять, эту систему надо смотреть, насколько она является действительно новой, насколько она лучше, чем та, которая была. Вот. И не является ли это, опять же, так сказать, какой-то декорацией там, или перелицовкой, как раньше говорили, так сказать, да, некого старого. Здесь нужна просто открытая дискуссия в этом самом, в педагогическом сообществе. Я вот лично в этом уверен. По одной простой причине, потому что речь-то идет не о том, чтобы кому-то там отчитаться, что все теперь хорошо. Вот. Речь идет о реальном повышении, необходимости реального повышения качества знания выпускников школ. Потому что от этого зависит что? От этого зависит будущее. Поэтому здесь, вот, условно говоря, там, друг другу внушать, что все, вот теперь уже, вот раньше-то да, а теперь-то уже все хорошо, мне кажется, это просто не нужно. Может, где-то это проходит менее болезненно, что называется. А здесь-то речь идет о реальном качестве знаний. Поэтому от того, что, так сказать, мы просто всем скажем, что все хорошо, как бы мало что поменяется. Поэтому здесь вот нужно, чтобы вот это педагогическое сообщество все-таки внутри себя достаточно открыто все эти вещи обсуждало. А так понятно, что те, кому это поручено, они скажут, да все, теперь вот все, так сказать, теперь все у нас замечательно. Опять же, что касается этого стандарта, насколько я понимаю, этот стандарт введен только в этом году. Поэтому проверять то, как это все будет работать, для этого потребуется достаточное время. Вот. Но надеюсь, что все-таки какими-то общими усилиями мы придем к повышению именно качества знаний. И, кстати, это очень быстро станет ясно по отзывам из этих высшего образования, потому что как раз один из таких неприятных, как можно говорить, маркеров, значит, признаков того, что с образованием в школе что-то не так, являются отзывы как раз людей из высшей школы, да, преподавателей высших учебных заведений, которые говорят, что с каждым годом качество выпускников, поступающих в высшее учебное заведение, все ниже и ниже и ниже. И поэтому приходится их там всех серьезно, так сказать, натаскивать на какие-то, ну, простейшие совсем вещи, которые вроде бы раньше были сами собой разумеющимися. Поэтому я думаю, что здесь, вот, не знаю, может, какой-то форум создать там всероссийский, там еще что-нибудь там. Потому что здесь нужно вот реально, потому что вот то, что я вижу, как бы, да, ну и то, что мы видим, да, это, значит, бесконечный шум в соцсетях и обсуждение на уровне родителей, учителя, причем так вот секретно, что называется, там, друг другу, как вы говорите, по слухам, да, это с одной стороны, а с другой стороны, условно говоря, отчеты, значит, соответствующих ведомств, которые говорят, работаем, все хорошо, замечательно, теперь все станет лучше. Вот. А нельзя как-то это вот эту дискуссию, что называется, институализировать и вывести ее через что-то, я не знаю, через там... А есть уже такое предложение. И общественные палаты у нас, и все остальное там такое. Ага. Глава Рособорнадзора как раз в этой, на пресс-конференции сказал, что открыт сбор предложений по изменению в единый государственный экзамен, наверное, в его проведении. Сбор предложений проходит с 8 июля сегодняшнего дня до 15 августа. Вот. То есть, что нужно поменять? Сейчас будет вот какое-то общественное мнение, общественный срез делаться. Не знаю, выльется ли это в изменения в самом проведении госэкзамена. Ну, это было бы правильно, потому что в противном случае, говорю, получается огромный, как бы, вот это вот шум такой, который не имеет выхода в открытое пространство, а с другой стороны, как бы, да, ну, ведомство докладывает, что вот все, сейчас мы изменим. Просто не, смысл не в том, что хочется покритиковать, как бы, чиновников, это милое дело, понятно, что мимо тещиного дома, так сказать, я без шутки не хожу, вот, а просто мы слышали долгие годы, что все хорошо. Слышали иногда даже от тех же самых людей, что все хорошо, на самом деле все эти игры работают замечательно, все ваши критики и замечания — это все ни о чем, вот, так что отстаньте от нас. Теперь они говорят, да, надо что-то менять, а что такого изменилось? Вот надо что-то менять и тра-та-та-та-та. Вот, то есть тогда вопрос такой, здесь просто, мне кажется, надо вот эти все ведомственные, так сказать, эти честь мундира оставить за кадром, вот, реальные проблемы их описать, поговорить и понять, что можно сделать. И это без вот от такой открытой большой дискуссии, в первую очередь с педагогами. А вот затем, как бы, наверное, может быть, и с какими-то родителями, хотя, на мой взгляд, вот родители немного в этом часто понимают, но тем не менее, да, вот без такой вот открытой дискуссии, сбора, опять же, предложений, их обсуждения не обойтись. Тут надо вот эту всю эту учительскую, так сказать, сообщество подвигнуть к тому, чтобы он действительно инициативно вот выдавал какие-то предложения. Но, опять же, не потому, что там, типа, ваша школа должна там дать какое-нибудь одно предложение, да. Вот, то есть, вот бюрократизация, она здесь только мешает, потому что на кону не сбор навоза, как бы, да, и отчет, так сказать, по это самое, по тоннам и километрам, да, на кону, как бы, качество образования наших детей, а значит, будущее страны. И здесь чем меньше всякой бюрократии, так сказать, тем лучше. Надо понять, что действительно не так, что работает, что не работает, сделать выводы и принять решение. Ну, некоторые выводы решения уже делаются, и в частности это касается качества знаний выпускников, а это качество зависит от качества преподавания, и в этом же сейчас на новости, затем продолжим. 12 часов и 35 минут в Москве, продолжаем программу, еще нововведение, которое Рособорнадзор вводит для того, чтобы повысить качество знаний школьников. Будет утверждена, вернее, уже утверждена новая методология оценки качества образования. И впервые она включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев. Апробирует новую методологию уже ближайшей осенью. То, о чем мы периодически, тема эта поднимается, и слушатели пишут, что нужно еще и посмотреть, а как преподают учителя. Доходчиво ли они объясняют, потому что по своему школьному прошлому знаю, что какие-то предметы давались легко, потому что их легко объясняли, какие-то приходилось учить, зазубривать, и дома достаточно серьезно к ним готовиться. Но сейчас Рособорнадзор поставит оценку учителям уже. Ну да, наверное, это правильно, как бы, да, учителей-то тоже периодически надо проверять, хотя, в принципе, по идее, получается так, что, ну, сам по себе факт окончания педагогического вуза, диплом, как бы, да, аттестация, которая не проходит там периодически, там, да, сам факт приема на работу, наверное, уже должен быть автоматически, значит, тем знаком качества, который позволяет педагогу вести свою деятельность, да. Ну, наверное, периодически их тоже надо проверять, несомненно, да, ну и плюс им тоже надо и доучиваться где-то, и где-то совершенствовать там свои эти самые, здесь все ясно. Здесь вопрос в том, что просто стоит очевидная, значит, задача повысить качество образования. И здесь ясно, что вот просто так, условно говоря, отмахнуться, поменяв там название там ЕГЭ на еще что-то, не получится. Здесь действительно нужно очень так глубоко проанализировать всю систему нынешнего образования, как бы, да, которая, как бы, да, у нас существует. Здесь и учителя, и ученики, и методика, так сказать, да, и пособия, там, и учебники, и образовательные программы, и все остальное. То есть вызовы слишком серьезные перед страной стоят, да, поэтому игнорировать их нельзя. То есть просто так вот сказать, а мы вот, как это было, кстати, в 90-х годах, там, говорили, а вот теперь все, что было до этого, все неправильно, сейчас мы тут понакупим этих самых, так сказать, иностранных всяких разных красивых книжек, сейчас мы разрешим тут всем писать свои учебники, и все у нас станет правильно. А вот и не стало. А вот и не стало, поэтому, значит, слишком сложная задача, слишком важная, и для того, чтобы ее просто вот так вот взять и там пройти. Поэтому здесь от всех потребуется какая-то работа. Здесь от всех потребуется, так сказать, несомненное там приложение усилий. Так что, наверное, учителей тоже, несомненно, надо проверять и, значит, повышать квалификацию, но при всем при этом очень важная задача — повышение статуса учителей. значит, их полномочия, уважение к ним, безопасность их, даже такие вещи. Там, потому что это все штуки взаимосвязаны. Ну, простая, так сказать, простая цепочка. Если учитель, например, в постсоветской школе стал объектом, иногда даже агрессии со стороны учеников, он стал беззащитным, мотивации для того, чтобы кого-то там хорошо чему-то учить, у него гораздо меньше. Его не уважают даже те, кого он учит. Он для них это какой-то кукла для битья. А что он будет их учить? Зачем ему вообще надо, зачем ему, так сказать, вот, напрягаться для того, чтобы передавать им знания и прочее, прочее? Потому что совсем надо быть каким-то прям героем, да? Вот. Вот такая штука. Эти вещи все очень сильно взаимосвязаны. И, кстати говоря, и к детям тут тоже вопросы. Вот мы говорим, что мы входим или уже вошли в очень сложный период нашей страны. Вот и война идет. Ну, реально война идет, да? Что будет дальше, еще неизвестно. А посмотрите, например, кого мы вообще вот за эти 30 лет воспитываем в школе. Каких-то эгоистов и хлюпиков. Значит, хозяйственные работы они вести не могут, нельзя. С доски вытирать даже нельзя. Класс выбирать нельзя. Значит, участвовать в ремонте школы нельзя. Трудовое воспитание нельзя. Физическая культура, ой, очень осторожно, не дай бог, там лыжи какие-то, все срочно отменить, там, или еще что-то в этом роде. Военную подготовку убрали. Кого вы готовите? И при всем при этом, значит, они пуп земли, по телефонам как бы вроде можно разговаривать, учителя можно оскорбить, значит, на дисциплину школьную наплевать и так далее, и так далее. Кого мы готовим? И плюс еще понижение качества образования, связанное с, вот опять же, с этим бардаком в системах. Говорим, ой, перед страной стоят такие сложные задачи, ой, вы знаете, так сказать, все так непросто. А кого мы готовим? Людей, которые за 11 лет палец о палец не ударили, потому что их от всего отгородили. Потому что ведь не дай бог, как бы, да, значит, какой-нибудь родитель подаст в суд, вот вы дадите этому самому задание, там, мальчику или девочке, это самое, доску вытереть, она возьмет и мел съест. Вот, и будет у нее как бы это самое, хотя мелом сейчас уже почти не пользуются, но тем не менее. И вот у нее животик заболит, как бы. И на этого учителя, ее возмущенные родители, подадут в суд. И учителя могут даже посадить. Да ну и нафиг тогда, так сказать, давайте мы вообще ничего не будем им поручать. Давайте они будут сидеть и это самое, дурку гнать, как бы, да, пялиться в свои телефоны, а мы их натаскаем к ЕГЭ, чувствуете, да? Учить не надо. Надо натаскать к ЕГЭ, поставим галочку и все, пинком под зад, до свидания. Задача выполнена. А задача не выполнена, вот в чем дело. То есть эти все вещи, они в комплексе работают. Вот на самом деле мы в этом смысле породили за вот эти вот постсоветские годы очень большое количество серьезных проблем. Очень серьезных проблем, которые в комплексе дают понижение и качества образования, и вообще в принципе уровня приспособленности человека к выходу в большую жизнь. Большую жизнь. 11 лет сделали, так сказать, вот это образование. 11 лет, я говорю, палец о палец не ударит, так сказать. Не дай бог там что-нибудь он себе там это сделает. Пусть лучше он ничего не делает. Давайте ему все разрешать, как бы, да, на учителей можно плевать. И после этого, значит, вся учеба сводится к натасканию к ЕГЭ. И потом удивляемся, елки-палки. А как же так получилось, что вот качество образования стало хуже? Да вот так и получилось. Потому что все эти вещи, они как цепочка друг к другу, так сказать, цепляются и тянут. Ну, тут спор нет, что цель школьного образования – это дать детям знания, да? Ну, может быть, подменяли в последнее время, что цель – это к ЕГЭ подготовить, а не какое-то вот знание такие глубинные дать. Но это... Павел, да. Я вам так скажу, цель... Вот тут проблема вот в чем. Опять в той же самой вещи, о которой я говорил только что немножко чуть раньше. Цель – отчитаться перед начальством. Вот в чем цель. Вы делаете вид, что вы учитесь, а мы делаем вид, что мы учим. А по итогам, как бы, да, пишем, так сказать, что все хорошо, как бы, да. А какой показатель? А чем все подменялось? Вот такое-то количество компьютеров завезли, вот такое-то количество электронных досок, у нас теперь электронный дневник, так сказать, мы теперь все в чатах общаемся, мы школу отремонтировали. То есть чувствуете, как бы, да, внешнее стало важнее внутреннего. Содержание потерялось, а это содержание заменилось внешними вещами. Вот эти вещи надо осознать, проанализировать и найти золотую середину, оптимум, для того, чтобы дать нужный результат. Переходим к ответам на вопросы наших слушателей. Напомню, их можно задавать через Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Много вопросов, комментариев по нашей последней теме образования, ЕГЭ и все, что с этим связано. Но начнем с первой темы. День семьи, любви и верности. Вопрос такой, а вот что такое семья? Непростой вопрос. Классический мама, папа, дети. А если мама-одиночка с детьми, это семья или нет? А если супруги без детей, это семья или нет? Вот. И говорят, что вы, говоря о семье, забыли про бабушек и дедушек, Сергей Александрович. Ну, про бабушек и дедушек мы не забыли, просто у бабушек и дедушек у них была своя семья, да? Вот, собственно, и все. Их семья перетекла в другую семью. Та семья перетечет в следующую. И это и есть, собственно, жизнь, это и есть нормальный процесс. Вот, потому что, можно сказать, вы забыли про бабушек и дедушек, а кто-то, у кого есть прабабушек, скажет, а вы еще забыли про прабабушек и про дедушек, да? У них своя семья и своя жизнь, своя судьба, так сказать, да? Это постепенно идет поколениями. Это первое. Второе, но сейчас, на самом деле, людей, живущих вместе с бабушками и дедушками, все меньше и меньше, просто физически. А поэтому все равно семья – это, в первую очередь, родители, значит, отец и мать, и их дети. Вот. Что касается, опять же, вот этого неполные, полные, неполные, вот по поводу этого, что такое семья, как бы определения все даны. Семья без одного родителя – это неполная семья. Очень жаль, что она такая. И ничего хорошего в этом нет. Стремиться к этому нельзя и не нужно. Потому что это ущербно. Это ущербно для матери-одиночки или отца-одиночки. Это ущербно для детей и так далее, и так далее. Понятно, что такая семья тоже семья с юридической точки зрения, да? И она имеет там все, так сказать, там, права и прочее, прочее, прочее. Но фактически это не полная семья. Определение такой семье дано. Вот это не полная семья. Что касается семьи без детей, да, тут тоже все понятно, не надо здесь огороды городить, да. Если этих детей нет по объективным физиологическим причинам, причем здоровья, ну ясно, такая судьба. Другой вопрос, это child free, это когда люди умышленно не хотят заводить детей, об этом мы говорили в начале часа, и я сказал, что, на мой взгляд, эта идеология вредная. Вот, и ей надо противопоставить контридеологию, а ее, как идеологию, может быть, даже, так сказать, и запретить. Так что я думаю, что здесь все довольно просто, довольно понятно, и иногда люди задают, так сказать, ну, вопросы тоже, ну, понятно, у каждого своя судьба, свои какие-то, так сказать, проблемы, но и люди, томимы своими проблемами, вот спрашивают, а что это, не семья? Ну, семья, но не полная. Секундная пауза. Вести ФМ. Слушатель советует прочесть вам повесть о Петре и Хабруне, а потом уже морализировать, мол, не все так, как вы описывали. Уважаемые слушатели, я читал эту повесть неоднократно. Вот и все. Не все так однозначно, все так неоднозначно, все достаточно однозначно, если прочитать ее, так сказать, от начала и до конца. Все там вполне себе однозначно, и как раз, так сказать, о любви и верности, она, то есть ее конец, как бы, это и есть любовь и верность. Вот и все. Поэтому не надо мне ничего рекомендовать, я все прекрасно знаю. То, о чем я говорю, как бы, я читал неоднократно. Вот так, на всякий случай. А я думаю, что, может быть, наш слушатель прочитал ее на того момента, когда, так сказать, я сказал, что надо прочитать, до момента задавания вопроса. Вопрос про большую политику. Сегодня в сегодняшней программе было много про большую политику. Вопрос такой, возможен ли военный союз Россия, Индия, Китай и Северная Корея? Нет, невозможен. Нет, невозможен, как бы, да, по одной простой причине, если вы не в курсе, как бы, да, то почитайте. Вот, у Китая и Индии много десятков лет есть тлеющий пограничный конфликт. В отдельные, как бы, периоды времени он переходил в активную фазу боевых действий, потери, разрушения, перестрелки и все остальное. Этот конфликт не урегулирован полностью до сих пор. Он затих на данном этапе, но полного урегулирования нету. Это первое. Второе, так сказать, да, есть ситуация такая. А зачем этот военный союз? Тут вопрос в том, что военные союзы, они образуются тогда, когда все участники этого союза одинаково оценивают имеющиеся угрозы. Вот на сегодняшний день, как бы, да, имеющиеся угрозы вот этими участниками военного союза, которые перечислили, оцениваются не одинаково. И в первую очередь это касается Индии. Вот, поэтому, вот, например, скажем, какое-то взаимодействие в рамках России, Китая, Северной Кореи, наверное, возможно. Хотя тоже Северная Корея находится под санкциями Организации Объединенных Наций, и это многие вещи тормозит, в частности, даже в отношениях с Китаем. А вот добавление сюда Индии, на мой взгляд, пока в обозримой, так сказать, перспективе исторической, оно невозможно. Просто потому, что Индия не оценивает угрозы своему суверенитету так же, как их оценивает Китай, там, или Северная Корея, или Россия. Другой вопрос. Вы не думаете, что Орбан прилетал делить Украину? Ну, имеется в виду вот эти все последние его перемещения. Это Москва, это Пекин, Азербайджан сейчас в Вашингтон летит. От себя спрошу, у Орбана достаточный политический вес, чтобы что-то делить, что-то решать? Нет, я думаю, что делить Украину, конечно, Орбан не в состоянии, потому что все равно все это в итоге будет зависеть от решения, так сказать, на гораздо более масштабном уровне. Но вот, например, скажем, условно говоря, стать каким-то инициатором или посредником в ведении переговоров, ну, теоретически такая, как бы, возможность, наверное, у него есть. Что касается делить, то для того, чтобы делить Украину, он должен был бы быть наделен какими-то полномочиями. От кого он такими полномочиями будет наделен? Я это вижу пока как его личную инициативу. Он просто идет ва-банк, что называется. Да, в конце концов, ну, получится, это будет грандиозно, но не получится, как минимум, он может себе сказать, себе и своим избирателям венгерского народа, что он сделал все для того, чтобы установить мир, значит, остановить там войну, как бы, да, предотвратить более большую войну и так далее. Вот. А делить Украину, такие полномочия он должен был бы получить, в первую очередь, в Вашингтоне. В Вашингтоне мы видим полный неразберих. Если там появится Трамп, и у Орбана, так сказать, будет с ним действительно хороший контакт, но тогда такие вот фантазии могут стать более реальными. Пока, мне кажется, это не так. Я не ошибся, повесть называется в оригинале о Петре и Февронии, но вот слушатель наш прислал свой вариант повести, я его и озвучил, название этой повести. А про русофобию, такой глобальный вопрос, это болезнь или ее действительно кто-то оплачивает, русофобию? Ой, ну ее и оплачивают, и болезнь. У кого-то это болезнь, причем такая психиатрическая, да, например, скажем, у каких-нибудь бывших наших советских союзников там, да, или в странах Балтии, или во многих странах СНГ, кстати говоря, да, это болезнь, как бы, которая основывается на этническом национализме, а также на каких-то выдуманных исторических обидах. Вот, мол, русские, так сказать, кого-то там когда-то обидели, чего-то лишили и так далее, хотя я должен сказать, что русские, если кого-то обидели, то эти обиженные сами напросились в свое время вот на эту обиду, да, может быть, их никто бы и не трогал, если бы они сами, так сказать, русских не трогали. Это, кстати, хороший исторический урок всем тем, кто хочет, так сказать, как-то русских ущемить и прочее, прочее. В конце концов, исторически всегда для тех, кто обижал русских, это заканчивалось плохо. Да, иногда это растягивалось надолго, но в итоге заканчивалось плохо. Да, вспомни, например, скажем, там то же самое, так сказать, монголо-татарское, так сказать, нашествие. Вот разве мы к ним пришли в их пределы? Нет, это они к нам пришли. И что теперь с этой Монголией, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому так. С другой стороны, что касается оплачивания, конечно, оплачивается, потому что на сегодняшнем Западе, как минимум, это система. И эта система, она такая, так сказать, довольно хорошо отработана, и, конечно, там крутятся большие деньги. То есть там и этого, и того хватает. То есть есть просто психопаты, которые, для которых это вот стало, ну, какой-то, ну, параноидальной идеей фикс. Вот. Есть те, кто работает за деньги, есть и те, и другие, так сказать. Так что вот так. Про налог на бездетность, который действовал в Советском Союзе, пишет наш слушатель, что он не какие-то копейки, 10 рублей составлял, да, а был 6% от зарплаты с мужчины, независимо, холост или женат, женщина незамужняя, его не платили, а вышедшие замуж платили. То есть, ну, достаточно большая сумма, хотя и 10 рублей это тоже по советским зарплатам средним, да, инженерным, это тоже было немало. Наверное, те же 6% да, и были. Так я вам об этом и говорю. Вы посчитайте, средняя зарплата инженера была 120-140 рублей. Вот посчитайте 6%, все у вас получится. Так что не надо меня тут ловить все время. Как бы, да. Ну, в принципе, да, да, это были проценты. Это не фиксированная ставка была. Да. Сергей Александрович, не поймаешь, это да. Вот. У него железная логика, программа так и называется. По поводу образования и школьного, и высшего образования. Пишет слушатель, что раз речь зашла о проверке учителей школьных, имеется в виду, то надо проверять и вузы, которые этих учителей готовят и выпускают. Ну и, наверное, тоже, кто потом преподает в вузах. Надо, вопросов нет, надо. Я же говорю, что есть комплексные задачи. Вообще это, так, знаете, национальный проект какой-то, да, нужен. Повышение качества образования. Вот. В принципе, много чего делается. Нельзя сказать, что там, ну, условно говоря, ничего не делается. Но есть вот такая, действительно, довольно такая отрицательная инерция 90-х нулевых годов. Абсолютное подражательство, хаос, бардак, так сказать, да, отказ от собственного опыта, какие-то неправильно понимаемые социальные нормы, вот опять же, я имею в виду статус учителя, так сказать, статус ученика и так далее, и так далее. Вот это все надо, значит, ну, все нехорошее, условно говоря, собрать и выкинуть, да, а все хорошее сконцентрировать и сделать из него оптимальную модель. То есть, да, эта задача стоит и для высшей школы. Не всякое сомнение, что касается высшей школы, как бы, я имею в виду вот высшее образование, но простейшая вещь. Вот у нас одна из проблем политическая, чисто я опять свою, чисто политическая, это, например, скажем, проблема гуманитарных вузов, гуманитарных факультетов, которые десятками лет, да, работали фактически по вражеским программам, по большому счету, да. Вот эти все грантовые программы, либеральничание преподавателей, и в итоге мы каждый год получали выпускников, там сотни выпускников, молодых юношей и девушек, выпускников гуманитарных вузов, которые мы просто их и научили, пока они учились в институте или в университете, их научили не любить свою страну. Вот реально, я просто говорю то, о чем вот реально знаю. Ничего еще не умеет, так сказать, сопля соплей, как бы, да, а уже все не нравится. Уже все не нравится, так сказать, все плохо, здесь все не так, а вот там где-то все так. И это результат, конечно, преподавания, в первую очередь, результат кадрового состава в этих самых вузах, результат программ, результат, так сказать, их сотрудничества с иностранцами и прочее, прочее. Надо ли это менять? Да 100%. Но оно потихоньку и меняется сейчас. Да. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Сейчас главные новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.